Секция 39. Сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Тонкая штучка. Дело Николая Ардальоновича было на мази. Задержки никакой не ожидалось, тем более, что у Николая Ардальоновича была в министерстве рука. Свой человек, друг и приятель, гимназический товарищ Лаврюша Мигунов. «Дорогой мой, — говорил Лаврюша, — я для тебя все сделаю, будь спокоен. Тебе сейчас что нужно? Тебе нужно получить ассигновку. Ну, ты ее и получишь». «Не задержали бы только, — беспокоился Николай Ардальонович. — Мне главное получить ассигновку сейчас же, иначе я сел». «Ну почему ж ты сядешь, дорогой мой? А я-то для чего ж существую на свете? Ассигновка целиком зависит от генерала, а генерал мне доверяет слепо. Кроме того, дело твое — дело чистое, честное и для министерства выгодное. Чего ж тебе волноваться?» «Я сам знаю, что дело чистое, да ведь вот говорят, что без взятки нигде ничего не проведешь, а я взятки никому не давал». «Это покойный Купфер взятки брал, а с тех пор, как я на его месте, ты сам понимаешь, об этом и речи быть не может. Генерал — честнейший человек, очень щепетильный и чрезвычайно подозрительный. Ну да ты сам увидишь. Приходи завтра к 12, но прошу об одном. Никто в министерстве не должен знать, что мы с тобой друзья. Не то сейчас пойдут разговоры, что вот, мол, Мигунов за своих старается. Еще подумают, что я материально заинтересован». На другое утро Николай Ардальонович в самом радужном настроении пришел в министерство. «Здравствуй, Лаврюша!» Мигунов весь вспыхнул, покосился во все стороны и прошептал, не глядя на приятеля: «Ради бога, молчите, ни слова, выйдем в коридор». Николай Ардальонович удивился, вышел в коридор. Минуты через две прибежал Лаврюша. «Ну, можно ли так? Ведь ты все дело погубишь, Лаврюша, здравствуй! Ну, какой я тебе тут, Лаврюша? Ты меня знать не знаешь». Николай Ардальонович даже обиделся. «Да ты что, меня стыдишь, что ли? Что ж, я не могу быть с тобой знакомым?» Лаврюша тоскливо поднял брови. «Господи, ну как ты не понимаешь? Я, может быть, в душе горжусь знакомством с тобой, но пойми, что здесь не должны об этом знать». «Право, можно подумать, что ты какую-нибудь подлость сделал ради меня. Но будь откровенен, тебе пришлось твоему генералу наплесть что-нибудь?» «Боже упаси! Вот на прошлой неделе дали Иванову ассигновку. Так я прямо советовал генералу не упускать этого дела. Искренно и чистосердечно советовал. Потому что я человек честный и своему делу предан. С Ивановым я лично ничем не связан, я и рекомендовал как честный человек. А согласись сам, как же я могу рекомендовать твое дело, когда я всей душой желаю тебе успеха? Ведь если генерал об этом догадается, согласись сам, ведь это верный провал». «Тише, кто-то идет». Лаврюша отскочил и, сделав неестественно равнодушное лицо, стал ковырять ногтем стенку. Мимо прошел какой-то чиновник и несколько раз с удивлением обернулся. Лаврюша посмотрел на Николая Ардальоновича и вздохнул. «Что делать, Коля? Я все-таки надеюсь, что все обойдется благополучно. Теперь иди к нему, а я пройду другой дверью». Генерал принял Николая Ардальоновича с распростертыми объятиями. «Поздравляю. От души поздравляю. Очень, очень интересно. Мы вам без лишних проволочек сейчас и ассигновочку напишем. Лаврентий Иванович, Вот нужно вашему приятелю ассигновочку написать». Лаврюша подошел к столу, бледный, с бегающими глазами. «К какому по приятелю?» — залепетал он. «Как какому?» — удивился генерал. «Да вот к господину Вербину. Ведь вы, помните, говорили, что он ваш друг». «Ничего подобного», — задрожил Лаврюша. «Я его не знаю, я не знаком. Я пошутил». Генерал удивленно посмотрел на Лаврюшу. Лаврюша, бледный, с дрожащими губами и бегающими глазами, стоял подлец под лицом. «Серьезно?» — спросил генерал. «Ну, значит, я что-нибудь спутал. Тем не менее, нужно будет написать господину Вербину ассигновку». Лаврюш побледнел еще больше и сказал твердо: «Нет, Андрей Петрович, мы эту ассигновку выдать сейчас не можем. Тут у господина Вербина не хватает кое-каких расчетов. Нужно, чтобы он сначала представил все расчеты, и тут еще следует одну копию». «Пустяки», — сказал генерал, — «ассигновку можно выдать сегодня, а расчет мы потом присоединим к делу, ведь там же все ясно». «Нет», — тоскливо упорствовал Лаврюша, — «это будет не по правилам. Этого мы сделать не можем». Генерал усмехнулся и обратился к Николаю Ардальоновичу. «Уж простите, господин Вербин, видите, какие у меня чиновники, строгие формалисты. Придется вам сначала представить все, что нужно по форме». «Ваше превосходительство!» — взметнулся Николай Ардальонович. Тот развел руками. «Не могу. Видите, какие они у меня строгие». А Лаврюша ел приятеля глазами, и зрачки его кричали: «Молчи! Молчи!» В коридоре Лаврюша нагнал его. «Ты не сердись, я сделал все, что мог». «Спасибо тебе», — шипел Николай Ардальонович. «Без тебя б я ассигновку получил». «Дорогой мой! Но ведь зато ему теперь и в голову не придет, что в душе я горой за тебя. Сознайся, что я тонкая штучка». А генерал в это время говорил своему помощнику: «Знаете, не понравился мне сегодня наш Лаврентий Иванович. Очень не понравился. Странно он себя вел с этим своим приятелем. Шушукался в коридоре, потом отрекся от всякого знакомства. Что-то некрасивое. И, вероятно, хотел взятку сорвать, да не выгорел, а вот он потом со злости и подгадил», — предположил генеральский помощник. «Да, что-то некрасивое. Нужно будет попросить, чтобы этого бойкого юношу убрали от нас куда-нибудь подальше. Он, очевидно, тонкая штучка». Конец 39-й секции.